Мы уже много говорили о этом положении, о важности любви. И просто Иоанн, как бы дополняя вот эту мысль, будучи апостолом любви, он говорит: дети, станем любить не словом или языком, а чем? Делом и истиною. И я думаю, что мы очень много слышим в этом отношении и бесед, и наставлений, и проповедей в отношении любви. Братья мои и сестры, я хочу сказать действительно, что сегодня, живя в период, когда как никогда умножается грех, когда как никогда прогрессирует всякое зло, и Христос сказал в 24 главе 12 стихом, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть вопрос любви, это действительно является дефицитом сегодня в современном христианстве. И открывая сущность любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, апостол Павел открывает ее очень широко, глубоко и высоко, всю сущность. Любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, всему верит, все переносит, всему надеется и так дальше. То есть открывает всю объективность любви, всю ее ценность, все ее стороны, все ее проявления церкви, насколько она созидательна, сильна. И в этом отношении Христос говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. То есть Павел говорит, любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так, если один умер за нас, то и все умерли, вот, чтобы жить уже для Бога. И именно любовь Христова в отношении к нам выразилась в жертвенности. Правда, Христос говорит, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы были жертвенны и понимали, к чему может привести любовь. Но сопоставляя положение или характер последнего времени, в которое мы живем, то Писание говорит, что будут предавать друг друга. Родители будут ненавидимы детьми и наоборот, и другие стороны. То есть это говорит о том, что дьявол попытается как можно больше деградировать любовь в среде церкви. В среде церкви. Почему? Потому что любовь – это скрепляющий материал, который соединяет. Из того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот. Но если дьявол сегодня забирает у нас любовь, а дает нам зависть, сварливость, неустройство и все худое, лукавые подозрения, гнев, обиду, клевету. Правда, вот такие качества сегодня приходят. Что-то брат сказал не так, посмотрел в проповеди, как-то интересно он выразился, и уже я неделю готов нижнюю губу опускать вниз. Но Писание говорит истинным Божьим детям, что делать? Достигать любви. Любыми средствами, любой ценой. Вот, и я думаю, что мы понимаем это, как происходит в семьях. Вот, правда? Вот там, скажем, дети непослушные где-то что-то нашкодничают, что-то побили, что-то порвали, порезали, там где-то стенку нарисовали. И смотришь, где-то мать и расстроилась вроде бы на какую-то минутку, или там отец. Но она все равно продолжает любить, продолжает все равно заботиться, потому что это взаимоотношения семьи. И я, братья мои и сестры, говорю о том, что у нас должна быть точно такая же любовь, еще больше, потому что она основана на Христе друг к другу. Я понимаю, что, может быть, уже сегодня это звучит очень с таким большим холодком, очень большим холодком. Но я думаю, братья мои и сестры, простите меня, может быть, это прозвучит как ирония сегодня для некоторых. Но я думаю, что если Господь действительно решил нас спасти с вами, то Он обязательно нас приведет в такое положение страданий, когда мы начнем любить друг друга, уважать и быть тем, чем должны быть.